Часть третья. Глава первая. На командном пункте эскадрона Шевчука комиссар Абашкин и капитан Хеидзе, склонившись над картой, уточняли данные о противнике. Прибывший в распоряжение эскадрона первой по тому времени «Катюши», Абашкин решил использовать с наибольшим эффектом. «Вы мне точно покажите площадь самого большого скопления пехоты противника, а остальное — мое дело», — говорил Хеидзе. «Значит, вы можете бить только по площади?» — спросил Абашкин. «Повторяю, товарищ батальонный комиссар, где больше фашистов, туда и ударю. Но ведь вы мне говорите, что ваши пушки способны накрыть большую площадь. Значит, вы можете угодить по боевым порядкам наших окруженных эскадронов», — возразил Абашкин. «Надо исключить такую возможность. А для этого укажите границы переднего края», — невозмутимо отвечал капитан. Он требовал как раз того, чего Абашкин не мог сделать. Связи с Осиповым не было. В каких границах оборонялись его эскадроны, он не знал. А ему в первую очередь и надо было помочь Осипову. Абашкин не видел выхода из затруднительного положения. «Я могу указать вам только границы своего переднего края», — после минутного размышления ответил он. «Можно ударить по Данилкову. Туда вошли немецкие танки», — посоветовал молчавший до сих пор Шевчук. «По Данилкову нельзя бить», — категорически возразил Абашкин. «Из-за четырех танков поднимать на воздух целую деревню — не резон. К тому же там не успело эвакуироваться наше население». «Это ужасно», — тихо промолвила незаметно сидевшая в углу девушка. Командиры оглянулись. Закинув на плечи длинные пушистые уши сибирской кухлянки, она смотрела на Абашкина настороженными глазами. «Извините, товарищ батальонный комиссар. Я не успел вас познакомить», — поднимаясь, сказал Мхеидзе. «Это представитель завода. Она прикомандирована к нашей батарее для контроля за приборами в применении их на практике. Привезла это оружие в подарок фронту от комсомольской бригады уральских рабочих». «Спасибо за такой подарок». Абашкин, подойдя к девушке, крепко пожал ей руку. «Старались, товарищ батальонный комиссар. Всем коллективам. Как будут работать, увидите сами», — смущенно ответила девушка. Только вчера она выгрузилась со своими пушками под Москвой, а сегодня уже очутилась на переднем крае. Все было как во сне. Она сидела в землянке и с замирающим сердцем слушала, как гудит от артиллерийских выстрелов земля, словно на их заводском полигоне. Но ощущение здесь, на фронте, было совсем иное. «Пушки-то хорошие привезли. А мы, видно, плохие начальники, если не знаем, куда стрельнуть», — невесело пошутил комиссар. «Ничего, найдем, куда послать ваши подарки». В землянку вошел майор Почебут и, показывая Абашкину вдвое свернутый лист бумаги, с радостным возбуждением сказал: «Радиограмма от Антона Петровича». «Есть связь?» — рванувшись к Почебуту, спросил Абашкин. «Получена радиограмма. Группа Бодрова пробилась, но сам он ранен. Тяжело?» — начальник штаба пожал плечами. «Не сообщает об этом. В районе Морозова-Шитькова противник сосредоточил до двух полков пехоты с танками. Командир полка просит авиацию», — докладывал майор Почебут. «Вот мы их и накроем», — обрадованно произнес Мхеидзе, отыскивая на карте только что названные деревни. «Совершенно правильно», — подтвердил Почебут. «Наконец-то для вас нашлась работа», — улыбаясь, заметил Абашкин капитану Мхеидзе. Собрав командиров подразделений и зачитав приказ командира дивизии, Алексей Абашкин сказал: «У нас сегодня, товарищи, необыкновенный день. Наша партия и правительство рабочий класс и весь советский народ прислали нам грозное, невиданное в мире оружие – реактивные минометы. Враг сосредоточил под Москвой огромные силы. Он стремится во что бы то ни стало захватить нашу столицу. Но не бывать этому. Фашисты окружили в лесу наших товарищей и пытаются их уничтожить. Но это им не удастся. Сейчас мы получили радиограмму. Наши боевые товарищи во главе с командиром полка отбили все атаки противника. Они принимают на себя удары трех гитлеровских полков. Через несколько минут мы идем в наступление, поможем им разгромить фашистские полки и достойно встретим наш всенародный праздник Великой Октябрьской революции. Узкая лесная тропинка уводит в глухую мрачную тишину леса. Под ногами предательски хрустит снег и заставляет вздрагивать. Зина, часто поглядывая на светящийся циферблат компаса, идет впереди. За ней шагает пленный гитлеровец. Зине кажется, что немец нарочно громко скрипит подкованными ботинками. Ей хочется обернуться, ткнуть ему дулом пистолета в зубы. Идущий следом Вася Громов и Стакопа тоже еле сдерживают возмущение. Наконец Стакопа, опытный пограничник-разведчик, не выдерживает и дает знак остановиться. Подойдя к Зине, он тихо говорит: «Скажи ему, чтобы он не ступал ногами, как слон, иначе я его тюкну прикладом по шее». «Осторожно шагайте», — подходя к пленному вплотную, говорит Зина по-немецки. В темноте она не видит его лица, но чувствует блеск устремленных на нее глаз. «Благодарю. Я чувствую себя прекрасно. Вы очень любезны. Мои ноги в полном порядке». Немец бормочет еще какой-то вздор о признательности. Зина с досадой сжимает в кулак озябшие пальцы. «Я не о ваших ногах забочусь», — говорит она резко. «Я предупреждаю, чтобы вы соблюдали тишину. Осторожней ставьте ноги и не скрипите». «Я понимаю, извините, но это невозможно. Мадам, моя обувь». «Я вам не мадам, а боец Красной Армии. Выполняйте то, что я говорю», — сердито перебивает Зина, с трудом подыскивая нужные слова. Цепочка людей в белых маскировочных халатах движется по лесной тропинке. Где-то неподалеку хлестко бьют автоматы, вспыхивают ярко-зеленые ракеты. Когда они гаснут, мрак сгущается еще больше. Очертания деревьев принимают фантастические формы. Зине кажется, что это не ее родной лес, а глухая, незнакомая тайга. Ныряя под нависшие над тропинкой ветки, она упрямо двигалась вперед, настороженно прислушиваясь к каждому лесному шороху. Но все опасения оказались напрасными. Через полчаса они вышли к домику лесника. Заметив впереди огонек, Зина остановилась и, немного постояв, свернула в кусты. Подозвав Стакопу и Громова, тихо проговорила: «Вот здесь, неподалеку, проходит зимняя тропа. Когда болото замерзает, по ней напрямик колхозники возят хворост. Пойдемте здесь. Только надо узнать, есть ли в хате немцы. Вот тут подождите, а я схожу». «Вам нельзя, не приказано. Я сам пойду», — возразил Стакопа. «Как это не приказано?» Точно не зная, в чем дело, спросила Зина, хотя сама отлично понимала, откуда могла исходить такая команда. «Комиссар Ковалев приказал». «Комиссар Ковалев может приказывать у себя в батарее, а здесь, как старшая, приказываю я», — резко перебила Зина, но трогательная забота Валентина не только не огорчила, а наоборот придала ей больше отваги и смелости. Однако осмотреть дом лесника не пришлось. Зина услышала, как скрипнула дверь, затем раздался кашель и ругань на немецком языке. Она судорожно сжала рукоятку пистолета, вытащила его из кармана и, обернувшись к пленному, в полушепот сказала: «Молчать, а то смерть». Хлестнул одинокий выстрел. Над деревьями взвелась осветительная ракета. Пленный, увидев наведенное на него оружие, отшатнулся и кивнул головой. Снова послышался скрип двери, а затем все стихло. Зина, осторожно ступая, вышла на дорогу и повела группу в обратную сторону. Теперь она уже твердо знала, в какую сторону нужно идти. Пройдя несколько шагов, она свернула на едва заметную тропинку и, пригибаясь, юркнула в кусты. За ней двинулись остальные. Через несколько минут они уже были на краю широкой поляны. Перед ними лежало поросшее мелким кустарником и занесенное снегом болото. Зина первая шагнула в болото и тотчас же почувствовала, как нога, провалившись в снег, свободно уходит в мягкую, податливую жижу. Пройдя шагов 30, она услышала сзади себя тяжелое дыхание пленного и хлюпанье воды. Грузный немец шел напрямик, увязая выше колен. Вытаскивая из грязи ноги, он производил, как ей казалось, ужасный шум. Зина, предупредив его по-немецки, снова показала пистолет. Немец пыхтел и тяжело отдувался. Неожиданно яростный лай овчарки заставил всех прижаться к земле. Над болотом вспыхнули ракеты. Предутреннюю тишину нарушили ожесточенные пулеметные очереди. Пули с тонким свистом вспарывали мохнатые болотные кочки. Было ясно, что их заметили. Где-то глухо ударили минометы. С пронзительным визгом мины пролетали над головами и, не разрываясь, шлепались в болото. Гитлеровцы, бросая ракеты, выскочили было на край болота, но стокопа автоматными очередями загнал их в кусты. Обернувшись к товарищам, он крикнул: «Уходите быстрей!» Немцы залегли и продолжали обстрел из пулеметов. Стокопа, не давая им подняться, хлестко бил короткими очередями. Зина и Вася, непрерывно меняя направление и подталкивая пленного, вязли в болотной грязи, но упорно продвигались вперед. Через несколько часов измученных, продрогших, в замерзших валенках и одежде, их встретил конный разъезд и доставил в штаб полка. Громов был ранен, стокопа остался в болоте. О прибытии группы немедленно было сообщено даватору. Когда Лев Михайлович приехал в дом Русаковой, Зина, укрывшись буркой, сидела на печи и пила чай. Глаза ее слипались. «Где тут знаменитая разведчица? Дайте на нее посмотреть», — входя в избу, шутливо проговорил даватор. «Я здесь, товарищ генерал, отогреваюсь», — дрогнувшим голосом отозвалась Зина. Воспоминание о стокопе сдавило ей сердце. Она только сейчас почувствовала, как дорог ей этот славный парень. «Так это вы?» Словно не доверяя своим глазам, тихо спросил Лев Михайлович. Сняв папаху, он присел на лавку около стола. Неторопливо расстегнул планшетку и, достав блокнот, что-то записал. Зина заметила, как лицо генерала на секунду осветилось скрытой улыбкой и вновь стало задумчиво строгим. Внезапно вскочив, даватор быстрыми шагами подошел к печке и, ухватившись рукой за приступок, мягко сказал: «Знаете, милая девушка, я никогда не удивлялся подвигам наших советских людей, а только радовался. Вот и сейчас я искренне радуюсь вашему смелому поступку и благодарю вас от всего сердца. Вы даже сами не знаете, какой подвиг вы совершили». «Да что вы, товарищ генерал, разве я одна это сделала? Там остался командир отделения, стокопа. Вы знаете?» «Мне все известно», — кивком головы остановил ее даватор. «Не нужно рассказывать. Я говорил с Громовым. Молодцы. Немцы допросили. Сведения, которые вы принесли, дадут нам возможность сохранить сотни жизней. Взглянув на девушку, Лев Михайлович вдруг замолчал. Зина сидела над остывшей чашкой чая, склонив голову с закрытыми глазами. — Вы очень устали? — негромко спросил Даватор. Густые брови Льва Михайловича сошлись у переносицы. Зина не слышала его вопроса. Невнятно, что-то проговорив, она прислонила голову к печной трубе, улыбнулась, по-детски всхлипнула и заснула. Из упавшей на бок чашки по черному ворсу бурки бежала струйка малинового чая. Лев Михайлович осторожно взял чашку и поставил ее на стол. Он отлично понимал, что здесь дело не только в усталости. Он сам не спал уже третьи сутки. Однако для военного человека это было обычно. Здесь он видел другое. Сильное душевное напряжение Зины сменилось неодолимой слабостью, похожей на забытье. В сопровождении адъютанта вошел генерал Атланов. Увидев Даватора, он громко сказал. — Лев Михайлович, все готово. Осталось только перекусить. — Тише. Даватор предупреждающе махнул рукой и показал глазами на печь. Зина, шевеля губами, спала как ребенок. — Все равно сейчас придется разбудить, — проговорил комдив. — Скоро начнется артподготовка, а пока надо покормить ее. Ведь ей придется вести людей на то место, где остался Стакопа. Может, он еще жив. Она отлично знает дорогу. Шевчуку поставлена задача — сбить заслон и прорваться в тыл. Там противник не ожидает удара. — Пусть хоть 10 минут поспит, — взглянув на часы, тихо проговорил Даватор. — Да я, товарищ генерал, не сплю. Неожиданно раздался голос Зины. Путаясь в неуклюжей широкополой бурке, она спрыгнула на пол и, повернувшись к Даватору, сказала. — Я и не спала, так? Немножко только задремала. Извините меня. Очень озябла. Я все слышала. — Вот и отлично расслышали, — сказал Даватор. — Вы только покажете дорогу. Я знаю, что вы устали, измучены. Но понимаете, как это необходимо? Там человек. Его надо выручить. «Я все понимаю, товарищ генерал», — горячо проговорила Зина. «Это такой отважный парень». Она неожиданно смолкла и посмотрела на генералов. Потом, превозмогая душевную боль, добавила. «Я только сейчас поняла, как благородно он поступил». «Да, он поступил как настоящий воин». Лицо Даватора стало суровым и задумчивым. «Ну что ж...» На войне, как на войне. А сейчас начнем новый день. На улице брезжил рассвет, и в окна, чуть пламенея от далекой зари, входило новое утро.